Сцена третья. Комната в доме Оливии. Входят сэр Тоби Бельч и Мария. Сэр Тоби. Кой черт вздумалась моей племяннице так огорчаться смертью своего брата? Поверь мне, заботы – враг жизни. Мария. Право, сэр Тоби, вам бы следовало пораньше возвращаться домой. Моя госпожа, племянница ваша, сильно возмущается вашими полуночными прогулками. Сэр Тоби. Так пусть себе возмущается, пока против нее самой не возмутились. Мария. Однако порядочная жизнь вам бы больше пристала. Сэр Тоби. Больше пристала? Да к чему мне рядиться? Я и так порядочно одет. Этот кафтан настолько хорош, что в нем можно пить. И сапоги тоже. А если нет, пусть они повесятся на собственных ушах. Мария. Попойки и гулянья доконают вас не дальше, как вчера. Госпожа моя об этом говорила. Да еще о каком-то дурачке, которого вы как-то вечерком приводили к ней свататься. Сэр Тоби. О ком это? Об Эндрю и Гьючике? Мария. Да. Сэр Тоби. Да он не хуже всякого другого в Иллирии. Мария. Какое кому до этого дело? Сэр Тоби. Да ведь он получает в год 3000 дукатов. Мария. Всех его дукатов ему хватит на год. Он дурак и мот. Сэр Тоби. И как ты только можешь это говорить? Он играет на виоле да гамбо и знает 3-4 языка наизусть. Слово в слово. И многим еще кое-чем одарен от природы. Мария. Да, правда, порядочно одарен. При всей его глупости он еще и забияка, и не имея он дара трусости для охлаждения своего удальства. Так, по мнению умных людей, он скоро получил бы в дар могилу. Сэр Тоби. Клянусь кулаком моим, тот лжец и мерзавец, кто так отзывается о нем. Кто эти люди? Мария. А те самые, которые еще прибавляют, что он каждый вечер напивается с вами допьяно. Сэр Тоби. Конечно, за здоровье моей племянницы. Я до тех пор буду пить за нее, пока вино еще не иссякло в Иллирии и льется в мою глотку. Трус и негодяй, кто не пьет в честь моей племянницы, пока мозг у него не завертится, как приходской волчок. Тише, красотка. Кастильяно вульго. Примечание. С латинского говорю по-испански. Сюда идет сэр Эндрю Игьючик. Входит сэр Эндрю Игьючик. Сэр Эндрю. Сэр Тоби Бельч, как поживаешь, сэр Тоби Бельч? Сэр Тоби. Дружище, сэр Эндрю. Сэр Эндрю. Здравствуй, суровая красавица. Мария. Здравствуйте, сударь. Сэр Тоби. Приступай, сэр Эндрю, приступай. Сэр Эндрю. Кто это? Сэр Тоби. Камеристка моей племянницы. Сэр Эндрю. Милая госпожа, приступай. Мне хочется ближе с тобой познакомиться. Мария. Мое имя Мария, сударь. Сэр Эндрю. Милая Мария, приступай. Сэр Тоби. Ты не так меня понял, братец. Приступай, значит, подойди к ней. Разговорись, атакуй ее. Марш на приступ. Сэр Эндрю. Клянусь честью, в таком обществе я не решился бы сделать это. Так это значит, приступай? Мария. Мое почтение, господа. Сэр Тоби. Если она так уйдет, сэр Эндрю, то чтоб тебе никогда не обнажать шпаги. Сэр Эндрю. Если ты так уйдешь, то чтобы мне никогда не обнажать шпаги. Что ж ты, милочка, думаешь, что тебе попался в руки дурак? Мария. Нет, сударь, вы мне в руки не попадались. Сэр Эндрю. Но попадусь, вот тебе моя рука. Мария. Конечно, сударь, мысли свободны, но все-таки не худо было бы держать их немного на привязи. Сэр Эндрю. Это зачем, моя милочка? Что значит эта метафора? Мария. Она так же суха, сударь, как ваша рука горяча. Сэр Эндрю. Что же, ты хоть кого согреешь? Мария. Нет, у вас холодное сердце. Это я могу пересчитать по вашим пальцам. Сэр Эндрю. А ну попробуй. Мария. Да я уже пересчитала по ним, что вы и трех не пересчитаете. Прощайте. Уходит. Сэр Тоби. О, рыцарь, тебе нужно бы стакан канарского. Случалось ли, чтобы тебя так сшибали с ног? Сэр Эндрю. Никогда. Вот разве только канарское сваливало меня с ног? Мне сдается, что иногда во мне не больше остроумия, чем в обыкновенном человеке. Но я ем много говядины, и это вредит моему остроумию. Сэр Тоби. Без сомнения. Сэр Эндрю. Если бы я был уверен в этом, я зарекся бы есть говядину. Завтра я еду домой, сэр Тоби. Сэр Тоби. Пурква, любезный рыцарь. Примечание. С французского «почему». Сэр Эндрю. Что значит «пурква»? Поезжай или нет? Жаль, что я не употребил на языке то время, которое ушло на фехтование, танцы и медвежью травлю. Ах, чтобы мне заняться искусствами! Сэр Тоби. О, тогда голова твоя прекрасно была бы убрана волосами. Сэр Эндрю. Как так? Разве искусство исправили бы мои волосы? Сэр Тоби. Без сомнения. Ты видишь, от природы они не хотят виться. Сэр Эндрю. Однако они все-таки мне очень к лицу, не правда ли? Сэр Тоби. Чудесно. Они висят, как лен на прялке, и я надеюсь дожить еще до того, что какая-нибудь баба зажмет тебя между колен и начнет их прясть. Сэр Эндрю. Ей-богу, завтра я еду домой, сэр Тоби. Твоя племянница не хочет показываться. Да если бы и показалась, так можно держать 10 против одного, что я ей не понравлюсь. Сам герцог к тому же ухаживает за ней. Сэр Тоби. Герцога она не желает знать, так как не хочет выходить за человека, который выше ее званием, летами и умом. Я сам слышал, как она клялась в этом. Веселей, брат, еще не все пропало. Сэр Эндрю. Так я останусь еще на месяц. Я человек с самым странным складом души. Иногда меня только и занимают маскарады и празднества. Сэр Тоби. Неужели ты годен на эти дурачества? Сэр Эндрю. Да, так же, как и всякий другой в Иллирии, будь он кто угодно, лишь бы не был знатнее меня. А со стариками я сравнивать себя не хочу. Сэр Тоби. А что, рыцарь, ты в гальярде силен? Примечание. Старинный танец. Сэр Эндрю. Еще бы! Могу отколоть любую фигуру. Сэр Тоби. Ну, я свою фигуру предпочитаю беречь. Сэр Эндрю. А в прыжке назад, мне думается, меня никто не превзойдет в Иллирии. Сэр Тоби. Зачем же скрывать эти таланты? Зачем завеса опущена пред этими дарами? Или, может быть, ты боишься, чтобы они не запылились, как портрет мистрис Смоль? Примечание. Известная английская куртизанка, нередко обворовывавшая своих поклонников, вследствие чего портрет ее рекомендовалось отправить на чердак, чтобы он там пылился. Конец примечания. Почему ты не идешь в церковь гальярдой и не возвращаешься оттуда курантой? Я на твоем месте не ступал бы иначе, как джигой, и бегал бы в укромное местечко только контрдансом. О чем ты думаешь? Разве нынешний свет таков, чтобы держать под спудом свои достоинства? Глядя на прекрасную форму твоей ноги, я бы сказал, что ты родился под звездой гальярды. Сэр Эндрю. Да, нога мощная, и в чулке огненного цвета она очень недурна. Не приняться ли за стаканы? Сэр Тоби. А что же нам больше делать? Разве мы не родились под созвездием Тельца? Сэр Эндрю. Тельца? Это означает толчки и драку? Сэр Тоби. Нет, дружище, это означает прыжки и пляску. Ну, покажи свои скачки. Валяй, выше. Эге, чудесно! уходит.